пепел и прах. Десятки больших домов со штукатуренными стенами виднелись неподалеку от главных ворот и вдоль внешней крепостной стены там, где в Ароуз был выход канала. Все эти здания, холодные и неприступные с виду, с пустым взглядом черных окон, оказались пакгаузами или складами. Так что если учесть столь ранний час, людей здесь практически не было. А значит, не было и свидетелей схватки варденов с охранниками. Но выяснять, так ли это, Роран все равно не собирался. Медлить было нельзя. Веселые лучи восходящего солнца горизонтальными полосами ложились на город. Золотили верхушки башен, зубцы крепостных стен, купола храмов и крытые черепицей крыши. А на улицах все еще лежали тени цвета черного серебра, и вода в канале казалась черной. На ее взбаламученной поверхности виднелись рыжеватые пятна крови. Где-то высоко над головой еще светилась одинокая звезда. Точно странная искра на светлеющем голубом плаще небес. Но блеск остальных полночных сокровищ солнце уже успело погасить. Вардены бодрой рысцой продвигались по городу, шурша кожаными подошвами башмаков по булыжным мостовым. Вдали пропел петух. Роран вел своих бойцов, виляя меж тесно стоящими домами к внутренней стене города, но не всегда выбирал тот путь, который казался наиболее очевидным или прямым. Он стремился максимально уменьшить риск встречи с кем-то из горожан. Улочки, по которым они шли, были узкими и темными, и порой Роран даже толком не видел, куда ставит ногу. Сточные канавы были до краев заполнены грязной жижей. Кругом царила такая вонь, что Рорану хотелось ругаться, и он мечтал о чистом воздухе родных полей, к которому так привык. «И как только тут люди живут», — думал он. «Даже свиньи и то в собственное дерьмо не ложатся». Вдали от городской стены склады и прочие хозяйственные помещения сменились жилыми домами и магазинами. Дома были высокие, с перекрещивавшимися балками, белеными отштукатуренными стенами и красивым чугунным литьем над дверными проемами. За закрытыми ставнями окнами Роран порой слышал голоса, звон посуды или скрежет стула по деревянному полу. «У нас совсем мало времени», — думал он. «Еще несколько минут, и на улицах появятся обитатели Роуза». Словно во исполнении этого предсказания, двое мужчин вышли из какого-то переулка и наткнулись прямо на колонну варденов. Оба горожанина тащили на плечах коромысла с полными ведрами свежего молока. Они в полном изумлении остановились, увидев варденов, и затряслись от страха так, что молоко стало выплескиваться из ведер на землю. Глаза их расширились от ужаса, рты раскрылись, из горла явно рвался крик. Роран остановился, и его отряд замер следом за ним. «Если закричите, мы вас прикончим, ясно?» Тихо и дружелюбно пообещал он горожанам. Те, дрожа с головы до ног, чуть отступили. А Роран, наоборот, шагнул к ним и прибавил. «А если вздумаете бежать, мы вас тем более прикончим». И не сводя глаз с перепуганных молочников, он тихо окликнул Карна, а когда заклинатель подошел к нему, спросил. «Нельзя ли их ненадолго усыпить?» Заклинатель быстро произнес какую-то фразу, последнее слово которой Роран знал – «слитха», что на языке древних значит «спать». И оба горожанина, точно лишившись костей, мешком рухнули на землю, а их ведра покатились по булыжной мостовой. Молоко рекой потекло по улице, белыми ручейками пробираясь между камнями. «Оттащите их в сторонку», — сказал Роран, «чтоб их не сразу заметили». Как только вардены оттащили бесчувственных молочников с дороги, он приказал всем снова двигаться дальше, разумно полагая, что нужно побыстрее добраться до внутренней городской стены. Однако не прошли они и сотни футов, как за углом наткнулись на четверых воинов Гальбаторикса. На этот раз Роран милосердия не проявил. Он рванулся к солдатам, и пока те соображали, что происходит, ударил молотом по затылку того, кто шел впереди. А второго солдата рубанул мечом Балдер, одним ударом развалив его пополам. Подобную силищу он обрел, разумеется, у отца на кузне, много лет махая там молотом. Оставшиеся двое солдат от ужаса присели, потом развернулись и побежали. Но стрела, просвистев у Рорана над плечом, вонзилась одному из бегущих в спину, и тот упал. А потом Карн рявкнул. «Джиэрда!» Это слово Роран тоже знал. Оно означало «сломись». И шея четвертого солдата с отчетливым хрустом надломилась. Он упал ничком, да так и остался лежать без движения посреди улицы. Однако тот солдат, у которого из спины торчала стрела, пронзительно закричал. «Вардены! Здесь вардены! Трубите тревогу и...» Метнув кинжал, Роран угодил ему прямо в горло. Потом вытащил клинок, вытер его об одежду мертвого солдата и сказал: «Ну, все, теперь скорее вперед!» И вардены дружно рванулись к внутренним стенам крепости. Когда они были от нее всего в каких-то 100 футах, Роран остановился в каком-то переулке и поднял руку, призывая людей подождать немного. Потом осторожно выглянул из-за угла, осматривая крепостные ворота. Их решетка была прочно укреплена в высокой гранитной стене, а сами ворота были заперты. Слева от ворот, правда, имелась небольшая дверца, служившая для потайных вылазок. Она была открыта настежь, и Роран увидел, как оттуда выбежал солдат в алом плаще и поспешил куда-то в западную часть города. Выругавшись себе под нос, Роран продолжал наблюдать за дверцей. Он вовсе не намерен был сдаваться, тем более теперь, когда им удалось таки пробиться в город. Однако их положение с каждой минутой становилось все более опасным. Вскоре должен был закончиться комендантский час. Люди выйдут на улицу, и, разумеется, всем сразу станет известно, что вардены в городе. Он снова спрятался за угол дома и, опустив голову, попытался найти выход из сложившейся ситуации. «Мандель!» – сказал он, щелкнув пальцами. «Дельвин, Карн, и вы трое!» Он указал на троих варденов весьма свирепого вида. Все они были уже не молоды, так что, как ему казалось, должны были бы иметь опыт в сражениях. «Идемте за мной! Ты, Баудер, остаешься за командира! Если мы не вернемся, постарайтесь поскорее укрыться в безопасном месте! Это приказ!» Баудер мрачно кивнул. Роран и 6 отобранных им воинов двинулись по обе стороны переулка, ведущего к воротам, пока не добрались до усыпанной мусором насыпи под стеной. Отсюда до ворот было, наверное, шагов 50, а до той открытой дверцы рукой подать. На каждой из 2 надвратных башен обычно торчали часовые, но в данный момент ни одного видно не было. К тому же теперь Роран и его товарищи были так близко от стены, что увидеть их можно было бы только перевесившись через парапет башни. «Как только мы войдем вон в ту дверцу», — шепотом сказал Роран. «Ты». Он указал на Карна, Дельвина и одного из незнакомых ему варденов. «Двигайтесь к дальней сторожевой будке, по ту сторону ворот. А мы втроем возьмем эту, ближнюю. Делайте, что хотите, но ворота должны быть открыты. Там, наверное, всего и нужно-то одно колесо повернуть. А может, и всем придется на него навалиться. Так что не вздумайте рисковать. Я вам умирать возле самых ворот не приказывал. Ну что, готовы? Вперед!» И Роран, двигаясь совершенно бесшумно, метнулся вдоль стены и, резко свернув, исчез в открытой боковой дверце. За нею он попал в какое-то продолговатое помещение 20 футов длиной, выходившая на просторную площадь с фонтаном, в центре которого в воздух поднимались 3 струи воды. Через площадь то и дело поспешно пробегали какие-то люди в красивой одежде. Некоторые из них прижимали к груди какие-то свитки. Не обращая на них внимания, Роран свернул к караулке, которая была заперта, и осторожно взломал замок, воздержавшись от того, чтобы попросту выбить дверь пинком ноги. В одной из стен грязноватого караульного помещения виднелась ведущая наверх винтовая лестница. Роран взлетел по ней и уже через пару поворотов оказался в комнате с низким потолком, где за столом сидели пятеро солдат. Они курили и играли в кости, а сам стол был придвинут к огромному вороту с цепями толщиной, наверное, с руку Рорана. «Приветствую вас!» – громко и уверенно сказал Роран. «У меня для вас чрезвычайно важное сообщение!» Солдаты с изумлением посмотрели на него и вскочили, отталкивая скамьи, на которых сидели. Деревянные ножки скамей отвратительно заскрипели по полу, но их короткого замешательства вполне хватило, чтобы Роран успел преодолеть расстояние между дверью и столом. Солдаты попытались было выхватить оружие, но Роран с ревом обрушился на них и, размахивая молотом, вскоре загнал всех пятерых в угол. Через минуту рядом с ним оказались Мандель и остальные двое варденов с мечами наголо. Вместе им ничего не стоило расправиться с охраной. Теперь доступ к поворотному механизму был открыт. Поглядев на содрогавшегося в предсмертных судорогах последнего солдата, Роран сплюнул на пол и сказал: «Никогда не доверяй незнакомцам!» После этой короткой схватки в комнате так сильно пахло кровью и еще чем-то мерзким, что эта вонь прямо-таки давила на Рорана, как тяжелое одеяло, не давая нормально дышать. И ему с трудом удавалось подавлять подкатывавшую к горлу тошноту. Закрывая нос и рот рукавом рубахи, все четверо собрались у подъемного колеса, стараясь не поскользнуться в лужах крови, и некоторое время изучали его, пытаясь понять, как оно действует. Вдруг Роран резко обернулся и поднял молот. За спиной у них послышался звон металла, громкий скрип открываемого люка и вслед за этим топот ног. Какие-то люди спускались сюда по винтовой лестнице, ведущей на самый верх сторожевой башни. «Таурин, какого черта? Что у вас тут происходит?» Солдат поперхнулся и замолк, ибо, сойдя с лестницы, увидел перед собой Рорана и его приятелей, а на полу – изрубленные тела стражников. Варден, стоявший справа от Рорана, метнул спустившегося солдата копье, но тот успел присесть, и копье вонзилось в стену у него над головой. Солдат выругался и на четвереньках снова полез наверх, почти мгновенно исчезнув за поворотом лестницы. Вскоре с глухим стуком захлопнулась крышка люка, и они услышали, как этот солдат принялся дуть в свою дудку и отчаянно выкрикивать что-то людям на площади и на стенах крепости. Роран нахмурился и вернулся к поворотному механизму. «Да оставьте вы его!» – сказал он товарищам, засовывая молот за ремень и наклоняясь над поворотным колесом. Затем, напрягая все тело, он попытался повернуть его. Остальные бросились ему помогать, и медленно, очень медленно, храповое колесо стало поворачиваться, каждый раз громко щелкая, когда зубец касался собачки. Уже через несколько секунд вращать храповик стало значительно легче. Роран связывал это с тем, что и вторая его команда, которую он послал обезвредить сторожей в помещении напротив, тоже принялась вращать такое же колесо. Полностью поднимать решетку ворот они, впрочем, не стали. Уже через полминуты отчаянного труда, мокрые от пота, они услышали воинственные кличи варденов, успевших вломиться в ворота и занять площадь. Роран остановил колесо, вытащил из-за пояса свой молот и снова двинулся к лестнице. Остальные последовали за ним. В коридоре он столкнулся с Карном и Дельвином, как раз выбравшимися из противоположной караульной будки. Похоже, никто из варденов не был ранен, однако во второй группе не хватало одного пожилого и опытного бойца. А тем временем Баудер, поджидая возвращения Рорана и его группы, велел своим людям построиться, создав по краям площади прочное каре. Вардены стояли плечом к плечу в пять рядов, выставив перед собой щиты. Подбежав к ним, Роран заметил, что из-за домов на том конце площади появился довольно большой отряд, явно настроенный решительно. Солдаты шли, выставив копья и пики так, что стали похожи на огромную подушку для булавок. По прикидкам Рорана, их было человек 150. С таким количеством его войску справиться ничего не стоило. Однако это потребовало бы определенных усилий. А также, и это было самое главное, времени. Но еще больше он помрачнел, когда увидел, как тот самый маг с крючковатым носом вышел вперед и воздел вверх руки. И над его руками взметнулись вверх две черные молнии. Роран достаточно много слышал о магах от Эрагона, так что догадался, что эти молнии предназначены, скорее всего, просто для запугивания врага. Однако у него не было сомнений в том, что вражеский заклинатель может стать для них крайне опасным. Карн, впрочем, почти сразу же неслышно подошел к нему и остановился рядом, тоже глядя на мага с воздетыми руками. Чуть погодя, Роран тихо поинтересовался, стараясь, чтобы его не услышали даже те, кто стоял за спиной. «Ты можешь его убить?» «Придется попробовать», – прошептал в ответ Карн и вытер губы тыльной стороной ладони. Он был явно встревожен. На лбу у него выступили крупные капли пота. «Если хочешь, для начала можем его пугнуть. Он вряд ли успеет нас уничтожить с помощью магии до того, как мы прикончим его телохранителей. А может, и ему самому меч в сердце воткнем?» «Нет, не надо. Откуда тебе знать, на что он способен?» «Нет уж». «За магов отвечаю я. Мне с ними и дело иметь». «А мы тебе ничем помочь не можем?» Карн нервно усмехнулся. «Можете попытаться выпустить в него несколько стрел. Это его, по крайней мере, отвлечет. И он, вполне возможно, совершит какую-нибудь ошибку. Но в любом случае, постарайтесь не вставать между нами. Это небезопасно. Ни для вас, ни для меня». Роран переложил молот в левую руку, а правый обнял Карна за плечи. «Все у тебя получится, дружище. Ты вспомни, этот маг вовсе не так уж умен. Ты уже провел его один раз. Значит, сумеешь и снова его провести». «Я помню». «Ну, тогда удачи тебе». Карн коротко кивнул и двинулся к фонтану посреди площади. Вода в фонтане переливалась в солнечных лучах, точно горсть бриллиантов. Горбоносый маг тоже направился к фонтану, стараясь каждый шаг делать одновременно с Карном. Когда они оба остановились, между ними было примерно футов 20.